Никогда в жизни, сеньор. С Дэ Джонгом были два японца, его личные головорезы. У одного из них не было мизинца, потому что ему зажало руку дверью машины, сказал Саймон. Или, может быть, он мясник из ближайшего района, кто знает. А что, если кто-то положил руку парня между двух кусков хлеба и сильно кусанул? Саймон, я прошу тебя. Они были телохранителями, поверь мне. Толстые шеи, пронзительные маленькие глазки. Из тех, кто готов загрызть крысу собственными зубами. Еще одно. Я узнала корейца с ними, Кимду Кананга. Саймон почесал затылок. Я где-то уже слышал это имя раньше. 7 лет назад ты и я были в Вашингтоне в одно и то же время. А, да. Я подломил 2 дома в Джорджтауне в ту же ночь. Не я ли отловил тебя на обед рядом с корейскими воротами? Ты как раз показала мне парня с большими ушами и золотыми часами на каждой руке. Это был Каннинг. Одни часы у него показывают южнокорейское время, другое – американское. Он тогда работал на корейское ЦРУ. Может быть, и сейчас работает. Он был одним из корейцев, обвиненных в подкупе конгрессменов с целью сохранения иностранной помощи его стране. Старина Ким кондитер, сказал Саймон, стабильно раздающий те самые конфетки, те самые конвертики, полные 100-долларовых купюр. Если бы расследование довели до конца, то половина Конгресса оказалась бы в тюряге. Как бы там ни было, Яворский ушел в отставку. Говорят, ему не помог ни Конгресс, ни Государственный департамент. «Сокрытие, сокрытие, сокрытие», — сказала Алекс. «Конгресс защищал себя сам». Тем временем наш мистер Ким благополучно выжил с помощью южнокорейского посольства. Поговаривали в то время, что он был связан с якузами, потом об этом забыли, так же, как и о многом другом. На паре приемов в Вашингтоне я натыкалась на этого маленького злобного тролля. И что? Мы раскланивались, и все. Я думаю, он знал, что я в игре. Иначе, что бы я ни делала на этих приемах, устраиваемых людьми из спецслужб, однако я знаю наверняка, наш мистер Ким не хотел, чтобы его увидели с Дэ Джонгом. Он повернулся ко мне спиной, пытаясь сделать вид, что он меня не узнал, что его вроде там и нет. Она увидела, что на лице Саймона появилось выражение: «Наш мистер Ким не единственный, кого там не было». «Пытался дозвониться до тебя, когда вернулся из Японии», — сказал он. «Я была в Лос-Анджелесе». «Как поживает леди?» «Какая леди?» Саймон прихлебнул чай и ничего не сказал. Немного погодя, Алекс сказала: «Я просто хотела справиться о ней, и все». Саймон посмотрел на нее. «Знаешь, что я думаю? Я думаю, что ты работаешь над какой-то маленькой схемой, включающей в себя этого старикашку в парке и леди, с которой ты летала на самолете повидаться». «Миссис Оскар Коль? Жена датского бизнесмена. За исключением одного. Он не датчанин, а его жена была подружкой де Джонга.